Я также сердечно всех приветствую. Я также очень рад сегодня, что я могу быть в доме тут. И также могу засвидетельствовать о Боге, о Иисусе Христе, какой Он великий, чудный Бог, за то, что Он столько лет терпел меня и терпит каждого из нас. Я с России, с Омской области. Хотел бы немножко рассказать, как я вырос и что со мной сделал Бог потом, когда я обратился к Нему. Вырос я, у меня 4 брата, сестра, отец, мать. Отец, сколько я его помню, он пил, тоже дрался. И для нас это казалось, что это нормально. Я вырос в немецкой деревне, и там было очень много верующих людей. Я также я когда маленький был, в принципе, у меня мать на собрание была, и бабушка брала с собой. И мать мне часто рассказывает, что я всегда говорю: мам, так долго сидеть, я тут не могу, я хочу домой, все. Но мне это не нравилось. В 6 лет я заболел сахарным диабетом. Вот так я рос с этой болезнью тоже. И когда я подрастал, я вообще любил с детства заниматься спортом, тоже занимался. У меня было 11 дядек. Все были большие, здоровые. Они нас с детства учили драться, заниматься. И вот мы с братьями с ними вместе тренировались. И я когда 10, 11, 12 лет, я всегда задумывался. Я маме всегда говорил: мам, ну почему же я заболел, не кто-нибудь иной? Потому что мне так часто было плохо, я сознание терял в школе. Каждый меня знал, кто туда затащит, кто к тому затащит. Постоянно вот такие проблемы большие были. Что, я ничего не понимал еще. И потом, когда я уже кончил 8 класс, и дядька пришел с армии, и он начал такой кружок делать, мы начали самбо заниматься опять, потому что он объяснил, он говорит: только так, если мы будем сильно вместе держаться, только так мы сможем прожить, чтобы нас уважали, ценили. И такой у нас стимул был на самом деле. Мы понимали, мы когда начали заниматься, они нас брали с собой, когда начали драться, они нас выпускали вперед, смотрели. И нам это на самом деле начало нравиться. Мы смотрели, нас боятся, нас стали уважать. А мы никогда не задумывались, что многие наши родители, многие другие плакали. Мы столько боли им причиняли. Но в то время я это не понимал, я это сейчас понимаю все, конечно. Когда у нас неделями дома меня не было, я уезжал, хоть и болел, никогда не говорил, где я нахожусь. Приезжал вновь домой, родители спрашивают: ты где был? Я, конечно, грубо отвечал им, что я не маленький, я сам знаю, что делаю. Потом я пошел в 9-10 класс также, потом вообще моя мечта была поступить в физкультурный техникум, но по своей болезни я также не прошел. В армию хотел, тоже занимался, хотел сильно в армии, и туда по болезни я тоже не прошел, как говорится. И вообще я до 9-10 класса я не выпивал, не курил, ничего. Потом я на самом деле потерял смысл, никуда меня не берут, это болезнь постоянно. Вот я начал выпивать, мы начали драться тоже постоянно, заниматься вот эти драки, выходные, выпивать, ездить куда-то. Мы уже знали, куда можно поехать и подраться, потому что у нас были рядом, мы были чисто, у нас деревня немецкая была, рядом 2 километра там были казахи, там 5 километров русские жили, просто вот такие недалеко от нас. И мы знали, если туда едем, там уже точно драки будут. И вот когда нам делать нечего было, мы сюда ездили так. И на самом деле нам нравилось. Мы, конечно, я и получал немало, да, но нам это нравилось. Тогда, наоборот, стимул был отомстить опять. И вот такая жизнь постоянно была. Потом в 95-м году, прежде чем мы уже документы все получили, да, и уже собирались сюда, я вновь подрался там. И вообще нас часто, меня и раньше судили, но как мы пользовались этим, у нас главный судья в районе был наш родственник, и дед его знал, он ездил постоянно, мы этим пользовались, знали, что нам ничего не будет, там штрафы постоянно. И вот так мы жили, продолжали. Также перед отъездом я вновь подрался, и подрался с лучшим другом своим. Да, я был пьяный, я это не помню, как это все случилось. И также и вновь меня судили, потому что там были большие проблемы. И мне уже надо было паспорт заграничный получить, но мне его не дали. Я как раз тогда дружил с девчонкой, и я решил, пока родители тут, думаю, женюсь, успокоюсь, чтобы родители могли спокойно уехать. Но отец сказал: я никогда без тебя не уеду. И так я женился, 10 дней до отъезда я женился, и прямо на день Моя свадьба, отец мне привез заграничный паспорт, он ездил в область к генералу, они выкупили меня там. Я как раз женился, и в 95-м я сюда уехал. Думаю, тут начнется новая жизнь. Друзья все там остались, кто уехал сюда, кто там. Но нет, тут приехал я сюда, в лагерь опять же. Там я познакомился с славяном тоже, вот как раз тоже он приехал после меня сразу, и многие другие парни. Но старая жизнь опять началась, этот алкоголь. Но я очень против был, наркотик везде, да, против, чуть не дрались с ними. Я говорю, пацаны, я говорю, что вы делаете, зачем это? Ну, это недолго длились. И когда-то я был с похмелья сильно, я решил попробовать. Попробовал, и с тех пор, в 95-м году я начал принимать наркотики. Вот так моя жизнь скатилась. Потом в 96-м у меня отец сразу сюда приехал, он сильно заболел, отец. Но это меня сильно ничего не интересовало. Жена была, кажется, ну, кажется, нормально. Мне всегда друзья говорили, вот, Виктор, ты хороший отец, там, нормально, тебя жену не бьешь. Кажется, ну, хоть и по 9 часов дома не бывали, все. Я думал, нормально, кажется, ну, что. Так жизнь тоже продолжалась. В 96-м году у меня отец заболел сильно, мы с ним, он решил, он говорит, я поеду в Россию умирать. Я с ним поехал тоже туда. И Бог также тогда через отца начал говорить, отец, он, мы только приехали, он сразу лег, заболел сильно, лежал в койке, а потом мы мать вызвали, я через полтора месяца вернулся, мать туда поехала. И Бог уже тогда говорил к нам всем, к детям, как говорится, к братьям, мне. Он, отец никогда не верил в Бога, у нас были много близких, родные верили, молили за нас, я об этом знал. И отец, когда перед смертью, он попросил мать, он говорит, мать, ты можешь, говорит, позвать верующих сюда, что они, говорит, пришли и попили мне. Это уже мать мне рассказывает, я просто сейчас вот так думаю, что Бог, на самом деле, Богу пришлось забрать отца, чтобы мы, наверное, это поняли. И они, когда были, они были там, пели тоже. И мать говорит, он всю ночь молился, у Бога прощения просил. И он сказал, теперь я готов умирать. Но это мы тоже быстро забыли. Старая жизнь опять. А потом, так, в каком? В 98-м году Бог начал со мной по-другому, забрал мне зрение. Я был полный слеп. У меня один глаз я в 95-м потерял, а в 98-м я слеп полностью. А как раз Славик покаялся, потом все переругались друг в друге. Просто на самом деле я вижу, что дьявол тогда, ну, вся дружба, все разругались, и там недопонимание между нами было. Я когда в больнице лежал, я подумал, да, никому я теперь не нужен. Я хотел себе даже жизнь забрать. Вот сегодня по дороге ехали, жена мне говорила, помнишь, как ты говорил, что ты хотел с окна скинуться. Да, все это было, но Бог сохранил же меня так же. Я сегодня могу быть тут, говорить о нем. И когда Слава покаялся, он тоже, как говорится, оставил нас всех, хотел, как говорится, я сейчас это понимаю, что он шел за Богом, а я это тогда не понимал, я думал, да, лучше ты руки то оставил. Но через год снова, я тогда не понимал, мне отказали почки, я ходил на диализ, мне положили в Бонн в 2001 году, мне поменяли почку, когда я лежал дома, вот считай, мы уже год с Лавиком не разговаривали, он позвонил жене, говорит, я вас приглашаю на крещение. Жена еще так посмеивалась. А какое крещение? Мы на самом деле не понимали, что это такое. Светлана ему объяснила, что я в больнице, Славик мне позвонил. Мы поговорили с ним. Конечно, смешно было, из-за чего мы год не разговаривали. Там были какие-то маленькие проблемы у нас. Я когда выписался, мы с ним встретились. Я на самом деле это не понял. В 5 минут он объяснил мне о Христе, и я в тот день покаялся. Я когда покаялся, потом лежал дома и думал, вот славян, вот по ушам проехал, обманул на нет меня. Но во мне что-то поменялось такое, я не знал, что со мной. Я бегал соседям, всем о Боге говорил. Они уже говорят, Виктор, ты можешь нас в покое оставить? Я звоню Славику, я говорю, Слава, я то-то сказал. Я говорю, правильно, говорит, правильно. Я сам не знал, откуда у меня. Я сейчас понимаю, что у меня тогда Дух Святой был. Я всем надоедал, брат говорил, матерь говорит, Виктор, наверное, сдурил, говорит, всем о Боге говорит. Вот так я пришел к Богу, потом у меня появилось желание при свидетельствах покаяться. Я у Славиных родителей, кажется, его сестра его была, мы оттуда покаялись. Я, как говорится, еще раз покаялся, обновился. Да, путь был нелегкий, но я помню, мы часто уже перед собранием подъеду, еще накурюсь хорошо, и потом на собрание. Но многие смеялись. Я тогда, как я говорил о Боге, принимал наркотики, еще, но я все-таки шел. потому что у нас тогда еще пару парней ходили, но не, потом они стали. Я знал, я говорю, парни, я знаю, будет день, Бог меня освободит от этого всего. И я ходил, каким бы ни был. Выходил с собрания, опять накуривался, там наркотики принимал. Это было тоже время, я шел, держался. В один прекрасный день Бог меня от всего освободил. Я вот сейчас свидетельствую вам, что есть у нас великий Бог, который любит каждого. Он в слове говорит, придите такие, какие вы есть, грязные, и я вас освобожу, я вам дам жизнь новую. И он на самом деле дает жизнь новую, с избытком. Он дает радость, любовь. Он дал мне такую прекрасную семью. Она мне раньше была, но я не понимал на самом деле сейчас, что это любовь была. Сейчас я понимаю, что такое любовь. У меня двое прекрасных деточек. Они любят меня, я их. Мы ценим друг друга. Я раньше всегда на эту слепоту. Я ничего не делал, вот целый день бегал. Сейчас мы все делаем вместе, в лес бегаем вместе, гуляем и убираемся вместе. Понимаете, Бог на самом деле открывает новую жизнь. Он дает радость. И я очень благодарен за это. Мои братья, если кто-то из вас есть тут, который зависимый или даже независимый, поверьте, пойдите к Богу, и вы никогда об этом не пожалеете. Аминь.